Глава 10. Нашли меня, однако, не хищники и даже не лесники, а... мистер Филд. В первое мгновение в глазах Закари отразилось все: радость, волнение, облегчение при виде меня, сжавшейся к крохотному костерку. Но после привычная деловитая сдержанность взяла верх, и лицо, обрамленное заиндевевшими темными прядями и покрасневшее от ветра, снова закаменело. Широким шагом мистер Фьюд прошел к камину, вытянул руку, из пальцев сорвался столб пламени, устремляясь к сложенным для растопки поленьям. В воздухе сразу же стало теплее. А маг меж тем уже опустился напротив меня на колени, обхватывая горячими ладонями мои предплечья, чтобы разогнать по телу сухой жар. И хоть воспоминания о неприятных прикосновениях мистера Морриса еще были свежи, отстраняться от рук Закари мне не хотелось. Наоборот, хотелось прильнуть к нему всем телом, как к печке. Я даже не осознавала, что так сильно замерзла. Высунув голову из-под одеяла, я не смело встретилась со строгим взглядом потемневших синих глаз. «Спасибо, Зак. Вы знали о том, что будет шторм, мисс Билч?» Словно не заметив неправильного обращения, отрывисто спросил мистер Фьюд, продолжая растирать мои мелко дрожащие плечи. Я качнула головой. «Нет, никто меня не предупреждал, пока я была в Сент-Бруке. Ваш друг, Деннис Норман, пытался что-то сказать, но я уже не слушала. Долгая история. Она мне известна. В общих чертах». Я удивленно моргнула. «Что? Как?» «Магафоны, мисс Билч, придуманы не просто так. Разумеется, Деннис связался со мной. Хотел сообщить, что я украла елку? Сказал, что вы ускакали, сломя голову, в самую метель. И что он собирается пустить собак по вашему следу, но боится, что этого будет недостаточно. И тогда вы решили поехать за мной сами? Нет. Тогда я уже был в главном управлении Сент-Брукского лесничества, пытаясь понять, куда именно вы могли отправиться за злосчастной елкой. Из груди вырвался невеселый смешок, перешедший в кашель. И елки, и лошади, и дорогие магические сани, позаимствованные со склада несчастных сент-брукских дворников, которым и без того не хватало оборудования, теперь были утеряны. Я понятия не имела, где их искать. Мое состояние не укрылось от мистера Фьюта. Движения горячих рук стали быстрее, а воздух жарче. «Вам надо согреться, мисс Билч», — проговорил секретарь. «Сядьте ближе к камину, а я ненадолго отлучусь. Нужно подать сигнал поисковой группе. Как только метель пойдет на спад, нас найдут». Отошел он недалеко. Сквозь крохотное окошко хижины я видела, как снежную пелену разрезала красная искра. Одна, другая, третья. Они зависли в небе, освещая вьюжную мглу. Хлопнула дверь, впуская внутрь мистера Фьюта. Он подошел ко мне, сел рядом. И так как молчание никогда не давалось мне легко, я, полуобернувшись, спросила. «Закари, а правда, что вы выросли в приюте?» Он кивнул, кажется, совершенно не удивившись вопросу. «Да. Вас это смущает, мисс Билч?» «Нет-нет!» Я всплеснула руками, едва не сбросив с плеч одеяло. «Что вы? Ни в коей мере! Просто...» «Что?» Я вздохнула. «Закари, пожалуйста, простите меня!» «Я не ваш духовник, чтобы требовать от вас покаяния. Но мне и правда ужасно стыдно. В тот день, когда в мэрию пришел мистер Бакер с контрактом, я по глупости залезла в ваш стол, чтобы найти печать. Честно сказать, мисс Билч, я подозревал, что рано или поздно вы проделаете что-то подобное, и потому никогда не оставлял печати без присмотра». Я смущенно закусила губу. Какая предусмотрительность. «Дело не в этом. Точнее, не только в этом. Когда я искала коробку, я наткнулась на фотокарточку, спрятанную среди бумаг. Клянусь, это вышло случайно. Но... на снимке были двое, мужчина и женщина, и у мужчины в руках был игрушечный паровоз». «Паровоз», — откликнулся мистер Фьютехом. Лицо его помрачнело. «Ясно». Теперь я была уверена, что смысл моего давнего подарка он понял. Понял и оценил. Вот только не так, как мне бы хотелось. Я шмыгнула носом, плотнее запахивая на груди одеяло. От своего поступка и реакции на него мистера Фьюта было тошно. Но раз уж каяться и разбираться, то до конца. Я думала, это ваши родители. Но Дэнни сказал, что вы с ним вместе выросли в приюте. И поэтому вам стало любопытно, чью фотокарточку я храню в столе. Ровным голосом закончил за меня Закари. Что ж, если хотите, я отвечу. Клара и Илли — супружеская пара, которые собирались стать моими опекунами, но отказались, так и не подписав документы. Сердце сжалось. Почему? Он пожал плечами. Разве кто-то, кроме них самих, может дать ответ на этот вопрос, мисс Билч? Я не знаю. Может быть, испугались ответственности, нашли более подходящего мальчика или просто передумали. Во всяком случае, взглянуть мне в глаза и рассказать о причинах отказа они не решились. В приюте их больше никто не видел. А у меня осталась на память лишь фотокарточка с паровозом, который Илли обещал мне подарить. Горло сдавило горьким спазмом. То, что в устах мистера Фьюта звучало просто и буднично, казалось ужасно. Невероятно, чудовищно несправедливым. Так поступить с мальчишкой, который ждал, надеялся, верил, сохранил фотокарточку, хотя прошло уже столько лет. Слезы потекли по щекам. Горячие, жгучие. Я зажмурилась, пытаясь держать соленый поток, но не смогла. «Ох, Зак!» — вытолкнула я сквозь дрожащие губы. «Зак!» Он снова не стал меня поправлять. Вместо этого я вдруг ощутила прикосновение к лицу и, удивленно открыв глаза, увидела мистера Фьюта непривычно близко. «Это было очень давно, мисс Билч», — тихо, но ровно произнес он. «И точно не стоит ваших слез. Но я, сжав зубы, замотала головой, горячо и быстро. «Стоит! Каждый заслуживает! Ты заслуживаешь самой лучшей в мире семьи!» И, вырвавшись из груди, первое признание потянуло за собой новое, хлынувшее неудержимым потоком. «Зак Фьют!» Я потянулась к нему. Сжала дрожащими руками его пальцы. «Ты вовсе не черствый, не бездушный и не холодный, как говорят те, кто не знает, какой ты на самом деле. Ты хороший, заботливый, правильный. Ты столько всего делаешь для других и никогда не думаешь о себе. Так вот я думаю о тебе, Зак. Я думаю о тебе днем и ночью и...» Я вдруг замолчала, уставившись на мистера Фьюта во все заплаканные глаза. Потому что он улыбался не кончиками губ, не жесткой кривой усмешкой, а по-настоящему. Тепло, искренне. И от этой улыбки строгое, неэмоциональное лицо словно засияло изнутри удивительным светом, делая Закари Фьюта, молодого человека с, в общем-то, достаточно заурядной внешностью, невероятно, безумно привлекательным. Щеки вспыхнули, сердце забилось быстрее. Я вытерла рукой глаза, не в силах оторвать взгляд от этих удивительных метаморфоз. Мистер Фьют недоуменно нахмурился. «Мисс Билч, Маргарет, вы так на меня смотрите. Что-то не так?» «Нет. Да». Я рассмеялась, не зная, как подобрать правильные слова. «Вы улыбаетесь, Закари». «Зак». «Зак», — повторила я, словно заклинание. «Вы улыбаетесь, Зак». «И это так прекрасно! Вы такой прекрасный!» Он усмехнулся. «Надеюсь, это не признак подступающей лихорадки?» «Нет, нет, точно нет!» «Что ж, будем надеяться». Он притянул меня ближе, продолжая излучать магическое тепло. «Отдыхайте, Маргарет. Нам нужно переждать ночь. А на рассвете, как только метель ослабнет, поисковая группа доберется до нас». «Да», — кивнула я, устраиваясь на его плече. «Да». Утро, однако, преподнесло новые сюрпризы. Я вынырнула из сонной дремоты от звуков голосов и ржания лошадей. Приподнявшись на локтях, я огляделась, с некоторым недоумением заметив, что осталась в хижине одна. В камине догорали последние поленья, съедаемые магическим огнем, а за окном шел легкий снег, ничем не напоминая о пронесшейся ночью метели. Мистера Фьюта рядом не было. Его голос, как всегда ровный и собранный, доносился с улицы, и несколько незнакомых голосов что-то говорили в ответ. Та самая поисковая группа? Кое-как приведя себя в порядок, я поднялась на ноги и, кутаясь в одеяло поверх манто, выглянула наружу. Я обомлела. На поляне перед лесной хижиной было тесно от людей и коней. Около двух десятков молодых людей в отороченной мехом военной форме собрались вокруг мистера Фьюта. Один из них, ну не чудо ли, держал под уздцы мою сбежавшую лошадь. И даже елка оказалась на месте. Крепко привязанная к саням, она лежала, смиренно ожидая доставки в Сент-Брук. И ни одна мохнатая веточка не повредилась за время метели и безумной скачки по лесу. Вот так невероятный подарок! Мистер Фьют, хоть и стоял ко мне спиной, первым почувствовал мое появление и, обернувшись, подозвал ближе. «Надеюсь, вы чувствуете себя лучше, мисс Билч», — проговорил он, но за привычно отстраненной чопорностью чувствовалось нечто большее, возникшее между нами после ночного разговора среди метели. «Позвольте представить вам капитана Гибса. Он и его люди охотились в Сент-Брукском лесу и были крайне удивлены, когда вчера вечером в их лагерь заскочила перепуганная лошадь». «Рад видеть, что вы живы и здоровы, мисс Билч!» Белозубо усмехнулся усатый капитан, склоняясь к моей руке. «А мы уж боялись, что случилось худшее». «Нет-нет, все в порядке», — улыбнулась в ответ. «Мне повезло наткнуться на эту хижину, а здесь меня нашел мистер Фьют». Я собиралась было продолжить историю своих приключений, да так и застыла с рукой на ладони капитана. «Капитана». В голове что-то щелкнуло. «Боже, так это же он! Тот самый обещанный миссис Далси и неофициальному клубу матерей незамужних дочерей гусарский полк. Ну, не целый, конечно, и даже не половина и не четверть, а максимум взвод. Но зачем считать, когда вот они, прямо передо мной? Красивые, статные и даже, возможно, согласные на время прервать охоту, чтобы провести несколько приятных дней в симпатичном городке в компании очаровательных девушек и дам. Как не воспользоваться таким шансом? Капитан Гибс». Я улыбнулась еще соблазнительнее и шире. «Надеюсь, вы не откажетесь сопроводить нас с мистером Фьютом до Сент-Брука. Это чудесное место, вот увидите. У нас прекрасная ярмарка, замечательные жители и отличное пряное вино. А какая выпечка в пекарнях, пальчики оближешь». «Ну, раз вы настаиваете, мисс Билч, кто я такой, чтобы отказывать очаровательной девушке?» — галантно откликнулся мужчина. «Офицеры, сворачиваем лагерь. Едем в Сент-Брук. Поможем нашим новым друзьям довести до города елку и продегустируем местную кухню». Мужчины начали собираться. Я тоже пошла к саням, чтобы проверить оставшиеся вещи. Закари двинулся следом. «Понравился капитан?» — вполголоса поинтересовался он, пока я проверяла упряжь. «Вы выглядели крайне заинтересованной». Я бросила на обычно невозмутимого секретаря хитрый взгляд. «Неужели ревнует?» И заговорщицки, приподнявшись на цыпочки, прошептала ему на ухо. «Это же полк Закари. Обещанный полк неженатых мужчин для сент-брукских девушек. Приведу их в город, а там пусть миссис Далси с подругами сами решают, что делать и как уговорить охотников остаться. Все лучше, чем распускать нелепые сплетни. И Виолетта, глядишь, найдет себе пару и отстанет от вас». «А вы хотите, чтобы она от меня отстала?» — уточнил мистер Фьют. Я смутилась. «Да, немного. Наверное». Он лишь коротко хмыкнул в ответ, помогая мне забраться на козлы. Наше появление в Сент-Бруке произвело настоящий фурор. Впрочем, нет. Фурор — это еще мягко сказано. Зрелище получилось и впрямь бесподобное. Первыми в вихре затихающей метели на главной городской улице появились мы с мистером Фьютом на санях, где лежала, раскинув зеленые лапы от тротуара до тротуара, огромная красавица елка, а следом, отбивая копытами скакунов четкий кавалерийский ритм, въехала в Сент-Брук кавалькада военных в зимних мундирах, сверкая эполетами, шпорами и искрящейся снежной изморозью на меховых воротниках. Горожане, раскрыв рты, наблюдали за нашим неторопливым продвижением, а на соседних улицах уже начиналась суета. Раскручивались вертела, открывались бутылки, хлопали ставни. Я была почти уверена, что миссис Далси и шесть ее дочерей уже осаждают порог ателье у Лоретти, чтобы пошить к празднику соответствующие случаю платья. Меня же куда больше волновало другое. Елка. И дядя с тетей, которые, наверное, места себе не находили, Думая, что же случилось после того, как я не появилась за ужином. Но сначала елка. Закари, из-за нашего приключения на несколько часов опоздавший к началу рабочего дня, прямо с саней отправился на секретарский пост. А я занялась установкой и украшением елки, командуя вызвавшейся мне в помощь бригадой дворников, изредка обмениваясь любезностями с офицерами, которых бойкие сенбрукские матроны уже расселили по своим домам, реализуя вечный незыблемый принцип «разделяй и властвуй». Спустя полчаса после того, как весть о нашем возвращении распространилась по Сен-Бруку, на площади появился дядя Август. Расчувствовавшись, он прижал меня к своей груди и долго бормотал что-то, успокаивая скорее себя, чем меня. А затем, не дойдя 10 шагов до мэрии, развернулся и поспешил домой, чтобы обрадовать моим возвращением тетушку Патрисию и кузин. Я пообещала, что непременно буду к ужину, и никакие дела не собьют меня с пути истинного. Освободилась, однако, гораздо раньше. Закончив с елкой чуть позже обеда, я, уставшая и довольная, поднялась в секретарскую. Но Закари, едва взглянув на мое разрумянившееся лицо, вопреки всем своим убеждениям, отправил меня домой, сказав, что норму на сегодня я отработала еще вчера, разобрав половину скопившихся бумаг. Так что пришлось уйти. И, как оказалось, не зря. Охваченная эйфорией от успешно провернутой авантюры, я чувствовала себя прекрасно, но стоило лишь расслабиться, как усталость навалилась душной волной, буквально лишая способности стоять на ногах. Я едва доплелась до дома Билчи, и, отговорившись тем, что историю своего чудесного спасения расскажу за ужином, поднялась к себе, где, не раздеваясь, рухнула на кровать и забылась тяжелым сном. Проснуться к ужину не получилось. И когда пришел доктор Грант, тоже. «Лихорадка», — услышала я сквозь полузабытье. «Неудивительно». «О, Боже!» — схлипнула тетушка. Дядя что-то забормотал. В горячечной пелене мелькнуло заплаканное лицо Шейлы, которая просила меня не умирать и без конца извинялась. «Я должна была! Мама послала меня сказать про Буран! А я испугалась, что ты будешь смотреть на меня зло! Какая же я дура, дура, дура! Маргарет, пожалуйста, прости! Ты только очнись, ладно? Не оставляй нас!» А потом голос кузины сменили другие голоса. И один из них, к моему удивлению, принадлежал мистеру Фьюту. «Мистер Билч». Я замерла, прислушиваясь к происходящему внизу, то проваливаясь, то выныривая из полудрёмы. «Как ты это допустил, Зак?» — услышала я причитание дяди Августа. «Бхат меня шкугу спустит за его единственную девочку!» «Не думаю, что кому-то из нас под силу удержать мисс Билч, когда она что-то решила». «Значит, ты должен был не выпускать ее из виду, а не... Чем ты там занимался, когда моя бедная Маггахет в одиночку отправилась за елкой? «Готовил годовые отчеты», — непривычно резко ответил мистер Фьют. «Те самые, которые сегодня предоставил вам на подпись». «Выходной?» — с искренним удивлением переспросил дядя. Но потом все же устыдился и добавил без лишней патетики. «О, ну, это важно, конечно, но Маггахет...» «Поверьте, мистер Билч, будь у меня такая возможность, я бы с радостью не оставлял мисс Маргарет одну, и...» Голос Закари стал глуше и тише. Я как ни старалась, так и не смогла разобрать, что же мистер Фьюд сказал про меня. Зато ответ дяди поразил самое сердце. «Да ты никак влюбился, Зак!» Громогласно хохотнул он, вогнав меня в краску. Сердце замерло. «Неужели?» Закари Фьюд промолчал, но ответа, кажется, и не требовалось. «Да», — протянул мистер Билч с мягкой понимающей усмешкой. «Вот уж не предполагал, что когда-нибудь увижу у тебя такое лицо. Мне казалось, ты не слишком-то интересуешься девушками. Да и вообще отношениями, если на то пошло. Думал, ты счастливо женат на любимой Габоте. Кто-то же должен ее делать». Дядя Август рассмеялся этому, словно удачной шутке. «Да уж, кто бы мог подумать? Хотя, признаться честно, я совершенно не удивлен. Наша Маггахет — прекрасная девушка. Такие, как она, способны растопить любое сердце». «Я знаю». Это вызвало у дяди очередной приступ смеха. «Вот видишь», — обрадованно объявил он. «А все говорил, несчастье, несчастье. а вот оно как обернулось. Ну, кто был прав, Зак? Кто был прав? Я был прав. Нанять Маргарет было великолепным решением. Он продолжал говорить, расписывая в красках, как много пользы мое присутствие принесло городу и лично мистеру Фьюту. Но я уже не слушала. Важно было одно. Дядя Август одобрял выбор моего сердца. А значит, и папа с мамой тоже будут не против. Особенно, когда узнают, какой Зак на самом деле замечательный. Надо обязательно написать им, подумала я, и с этой мыслью уснула уже окончательно, убаюканная плещущейся внутри тихой радостью и мужскими голосами в гостиной.